По непонятному упущению заговорщики не нарушили связь с главной ставкой Гитлера, и им не удалось занять радиостанцию в Берлине. Между тем в Берлин на танках прибыла вся офицерская школа из Крампница. Там они стояли в нерешительности против частей СС. Еще не прозвучал ни один выстрел. Ход событий, однако, начал оборачиваться против заговорщиков, хотя Готфрид все еще не терял надежды, что удастся вырвать власть у нации. Наш друг, генерал фон Хазе, также участник заговора, командующий войсками берлинского гарнизона, возложил все свое доброе доверие на послушание своего подчиненного майора Ремера, командира гвардейского батальона, не проверив перед этим основательно его политических убеждений. Ни на минуту никто бы не мог подумать, что Ремер поспешит к Геббельсу, чтобы тот подтвердил приказ фон Хазе оцепить здание правительства. И как раз это-то он и сделал. В ответ на это Геббельс позвонил в присутствии Ремера Гитлеру и немедленно переложил военное командование в Берлине с генерала фон Хазе на майора Ремера. Сам Геббельс оставался еще некоторое время в неясности об исходе событий. Позднее стало известно, что перед тем, как покинуть свой кабинет, он засунул в карман две таблетки цианистого калия. Затем последовало официальное сообщение, что Гитлер все же остался жив и теперь рассчитается с заговорщиками. Что это означало, знал каждый. На Бендлерштрассе предал своих друзей и союзников бывший оппортунист генерал Фромм, командир резерва. Он выступил против заговорщиков. Граф Штауфенберг был сначала ранен, когда он бежал из своего бюро, а затем расстрелян вместе со своим адъютантом фон Хефтеном, младшим братом шефа миссии, а также генералом Ольбрихтом и полковником Мерцем фон Квирнхеймом. Генерал Бек покончил с собой. Он был шефом штаба армии и в 1938 году после Судетского кризиса ушел с поста, так как был убежден уже тогда в захватнических намерениях Гитлера. В эту ночь Гитлер выступал по радио. Кто слушал его, тот был словно парализован. На рассвете танки из Крампница возвратились к себе домой, ни разу не выстрелив. Во Франции и Вене передача власти в руки вермахта произошла по плану. Генерал фон Штюльпнагель, командующий немецкими войсками в Париже, был готов выступить против Гитлера. Фельдмаршал фон Клюге, верховный главнокомандующий всех немецких войск на Западе, намеревался сделать то же самое, если бы все шло как запланировано. Это осторожное соображение фельдмаршала не было трусостью, скорее ответственностью перед своими подчиненными. Тот факт, что даже колебание означало для Гитлера предательство, он не учел. Когда его хотели арестовать, фон Клюге покончил с собой. Генерал Роммель, лиса пустынь, который последним примкнул к заговорщикам, умер в день своего ареста при странных обстоятельствах. Его отравили в автомобиле. Тем не менее, ему были устроены торжественные похороны. Он был слишком любим народом, чтобы его можно было просто убрать. Как в греческой трагедии, каждый доиграл свою роль до смертельного конца. Чтобы отвлечь нацию от этого большого кризиса, была объявлена тотальная неограниченная война. Нацисты надеялись задушить всякое движение в подполье тем, что все население будет занято с наивысшим напряжением сил. Готфрид Бисмарк был арестован в 2 часа ночи в своем поместье недалеко от Штеттина. Приказ поступил из Берлина, но местная полиция была все еще внимательна и вежлива и позволила ему попрощаться со своей семьей. Это дало ему возможность прошептать своей двоюродной сестре Лоре Мари последние указания. Она должна вынести и спрятать обе коробки с бомбами, из которых только 2 бомбы были использованы для покушения на Гитлера. Штауфенбергу помешали, когда он хотел поджечь 2-ю бомбу в туалете Волчьего логова, так как кто-то вошел, поэтому взорвалась только 1. Готфрида увели, но поначалу не тронули ни одного члена семьи. Лора Мари выбежала через заднюю дверь, чтобы успеть на молочный поезд с деревенского вокзала Рейнфельд, который мог довести ее до Берлина и Потсдама. Она добралась до правительственного здания около 7 часов утра и была впущена ничего не подозревающей поварихой. Она нашла оба ящика величиной с коробку из-под обуви, спрятанными в подвале. Оставшиеся бомбы лежали в них, отделенные друг от друга, как рождественские шары, как она описала это позднее. Они были тяжелы, как свинец. Велосипеды, которыми пользовались миссии и она, стояли еще в коридоре, Она погрузила одну из коробок в маленькую корзину, которая была укреплена у руля, и поехала в направлении парка Сан-Суси с неопределенным намерением утопить ее там, в пруду.